Многие хитрые воры пытались украсть хотя бы пальчик, но пока никому не удалось даже поцарапать ее. Однако многие умерли, пытаясь. Если кому-то потребуется объяснить, что такое богатство, то вот это и есть оно. Среди божеств не было никого экстравагантнее богини богатств. У нее так много денег, что некоторые теряли сознание. В этом году люди кричали и обнимали ноги статуи, клялись ей в верности. Но разве не из-за ее безумного богатства у людей волосы вставали дыбом? В топе самых популярных божеств она точно была в тройке лучших. Ее последователи высшего ранга обладали одним из самых уникальных заклинаний. Оно называлось «Договор драконов». Это заклинание не требовало ни большого количества маны, ни слишком сильных атрибутов. Даже те, чей уровень профессии был низким, могли без труда его использовать. Это заклинание позволяло призвать дракона или целую стаю драконов, чистокровных. С его помощью можно было призвать великих драконов и даже великих древних драконов, что жили между пространствами. Это безумное легендарное заклинание. В то же время, оно было очень дорогим. Стоимость начиналась со 100 тысяч золотых диралов, и чем больше денег вложишь в призыв, тем более сильные союзники прибудут. Теоретически, можно было даже призвать божественных драконов из королевства драконов. Но как бы там ни было, а это заклинание было самых богатых. Саран видел его лишь однажды, и тогда за целую гору золота были призваны 3 взрослых красных дракона, которые стерли небольшой город с лица земли. Так что Саран даже смотреть на храм богатств боялся. Он боялся собственных импульсов. Нечего бросать вызов своей воле, лучше просто уйти. Глава 177.2. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 177.2. Две стороны медали. Уже темнело. Сперва Саран планировал найти опорный пункт. Город наполняли люди странных одежд и лиц. Это было население островов. Некоторые из них даже наносили татуировки на лица. Город богатств привлекал все виды, что желали разбогатеть. Здесь встречались как полурослики, так и эльфы со зверолюдьми. Каждый год сюда приезжали тысячи искателей приключений, желающих сделать состояние. Это были земли богатых. Саран шел по дороге и смотрел по сторонам. Вон был торговец с золотыми цепями на руках, что были тощие его запястья. Чуть поодаль мужчина, нацепивший на каждый палец по несколько колец, а следом за ним охранник с толстой золотой цепочкой на шее. У Сарана чесались руки, но он сдерживал себя, чтобы не совершить ошибку. Потому что стража в городе богатств чрезвычайно сильна. Практически каждый из них экипирован одним или даже двумя предметами редкого ранга. Это главный город богини богатств. Центральное место для ее последователей. Именно здесь зародилась ее вера. Она позволила некоторым последователям бога воров проникнуть в город, но большой свободы им не давала. Если говорить проще, то любой вор, осмелившийся воровать слишком много, накличет на себя беду. Когда здесь ловили на воровстве, то бросали в шахты. Жреца богини богатств всегда было мало рабов в их шахтах. Только в прошлом году больше сотни людей было отправлено в шахты, ни одного из них больше не видели. На улице был какой-то шум. Саран нахмурился и посмотрел в том направлении с сомнением. Что бы там ни происходило, это выглядело слишком беспорядочно. Мимо пробегали потные торговцы с толстыми животами, на их шеях звенели золотые цепи. У каждого здесь было полно охраны, кто мог отправить их бежать как собак. Шум становился громче. Все больше и больше людей бежали прятаться. Рядом с Сараном был расположен ломбард. Так свирепый на вид владелец выгнал всех посетителей, после чего закрыл дверь. Некоторые торговцы паниковали и убегали в переулки со своими стражами. Толстяк вдруг побежал с такой скоростью, что Саран даже не понял, куда он делся. Подобное не часто увидишь. Но что происходит? Что со всеми этими людьми? Саран уже сомневался в собственном рассудке. Он решил пойти к источнику беспорядков, но стоило подойти ближе, как его разум оцепенел, а тело юркнуло в тень и растворилось в переулке. Это была чума. Чтобы устроить такой беспорядок в городе богатств, отправить стольких людей бежать, и при этом даже не привлечь армию, объяснение могло быть только одним – паладин. И очень могущественный паладин, способный заставить людей бежать прочь одним своим видом. Серебряные рыцари на сильных жеребцах были видны издалека. Это была серебряная кавалерия. На их поясах висели рыцарские длинные мечи, и они даже не носили шлемов, но все остальное их тело было закрыто тяжелейшей броней. Даже на руках была стальная рыбья чешуя, от них исходила сакральная аура, а их улыбки пробуждали в людях самые добрые чувства. Это были серебряные рыцари, В любом городе простолюдины бежали встречать их с радостью и овациями, но еще быстрее от них убегали аристократы и торговцы. К несчастью, это был город богатств. Здесь, куда бы они ни пошли, их встречала паника. Целые толпы людей убегали как от пожара. Преступники, вроде Сарана, тоже. Кто, черт возьми, выпустил паладинов? Весь город богатств был поставлен на уши. Кто мог себе представить богатого человека без греха? Как известно, либо репутация, либо деньги. Большинство торговцев держались на уровне нейтрального мировоззрения, некоторые единицы даже в хорошем. Но многие морские торговцы иногда даже пиратством заниматься не стеснялись. Во всем городе богатств было не меньше трети людей со злым мировоззрением. Но и среди нейтралов практически не было того, чьи руки не были бы испачканы в крови. Так что испытывать свою греховность никто не желал. В отличие от Сарана, никто здесь не мог в любой момент узнать, какое у него мировоззрение, так что многие нейтралы боялись, что уже опустились до зла. И если паладин заметит, то пеняй на себя. Сейчас как раз вечерело, самое время проституткам наполнять улицы, но вдруг наступила глушь. Все казино закрылись, местные банды спрятались, почти каждая лавка была собрана и убрана, остальные просто стояли пустыми. Такой была сила паладинов. Они слишком добры, в их глазах нет места злу, они блюстители справедливости. К сожалению, половина мира – это зло. Все колеблются между добром и злом. Даже нейтралы на самом деле маятники, просто не так сильно раскачивающиеся. Как можно добиваться богатства и при этом избегать грязных методов и крови? Полностью чисты лишь единицы. Поэтому все паниковали, когда видели паладинов такого уровня, как серебряные рыцари. Это сильнейшие паладины в мире. Эти красивые мужчины и юноши не просто цветочки, по крайней мере половина из них были профессионалами высших уровней. Если кто-то из них вдруг использует массовую проверку мировоззрения, весь город богатств будет блестеть своим золотом сквозь слой крови. Бесчетные люди контактировали с ратушей в надежде, что их изгонит. К несчастью, чиновники тоже сбежали прочь, когда услышали об этом. Ведь здесь нынешний лидер паладинов, легендарный Рука Серебра. Возраст лидера паладинов был неясным, словно он одновременно был и молодым парнем, и взрослым мужчиной, но в то же время, решительность в его взгляде была очевидна. Хмурым взглядом он провел по разбегающейся толпе и вздохнул. «Ваше превосходство, Рука Серебра!» — обратился к нему молодой рыцарь. «Вы не желаете очистить этот город? Я видел слишком много последователей зла». Рука Серебра нахмурился и серьезно сказал: «Заткнись, мы не можем действовать поспешно, наша единственная цель – это дитя страха. Он уже убил тысячи людей, город и 5 деревень исчезли из-за него. Он наша миссия, и мы не будем сворачивать с пути, пока не закончим с ним». Атмосфера стала очень мрачной. Некоторые из молодых паладинов не понимали, почему их кумир, его превосходство Рука Серебра, видел так много последователей зла, но остался к им равнодушен. Конечно, они все равно подчинялись ему, потому что, если кто-то в мире и достоин зваться паладином, так это он. Благочестивый, сильный, храбрый, добрый, скромный, верный, сочувствующий слабым, страж женщин и детей, верящий в справедливость. Практически любое достоинство рыцаря могло найти себя в нем. Это самый сильный и справедливый паладин в мире. На его поясе висел один из нескольких божественных артефактов – утренняя звезда. Только те, чье мировоззрение предельно доброе, могут его использовать. Среди молодых паладинов атмосфера становилась печальной. Серебряные рыцари следовали по улицам, наблюдая хаос и ничего более. Почти никто их не встречал, и это так тяжело на них давило, что они кричали про себя. Они не понимали, как появление поборников справедливости и рыцарей добра могли встретить как чуму. Только старшие паладины были спокойны и равнодушны. Не первый раз они такое встречали. Некоторые из молодых паладинов даже плакали. Возможно, кто-то из них в будущем покинет ранги паладинов, но оставшиеся будут закалены и стану еще более благочестивыми. Из переулка выскочили люди со следами злоключений. Жизнь прошлась по ним тяжелым катком, но когда глаза бедняк остановились на серебряных рыцарях, в них снова вспыхнула надежда. Многие упали на колени, другие кричали и целовали землю, по которой они прошли. Один седой старик проковылял к ним и упал на дрожащие колени, глубоко опустив голову из унижения. Он сказал душераздирающим голосом: «Справедливость, наконец-то к нам пришла справедливость. Мой сын, моя дочь, они все мертвы, их всех убили». Старик зарыдал. Рука Серебра медленно кивнул старику, после чего помог ему подняться и произнес: «Паладины бессмертны, справедливость вечна». Эти два словосочетания несли в себе безграничную силу. Молодые паладины, что еще мгновение назад были в печали, почувствовали, как вскипает их кровь. Они стояли за рукой серебра и смотрели на толпу перед ними со свирепостью во взглядах. Многие сжимали рукояти своих мечей до хруста в пальцах. Это всего лишь два предложения, но печаль паладинов мгновенно превратилась в безграничную мотивацию и приверженность. Только старшие паладины, что были равнодушны, теперь выглядели печальными из-за своей беспомощности. Им было жаль этих людей, по которым общество проехалось катком, не оставив им ничего. Они были беднейшими в городе богатых. Их использовали, над ними издевались. Их лишили всего. Их наказали не за злодеяния, их наказали за доброту. Глава 178. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 178. Рука серебра. Грядет что-то большое. Саран стоял в темном чердаке, в который скрытно пробрался. Рядом собирались нелицензированные проститутки. Он тихо наблюдал за паладинами и стоящими перед ними бедняками. Неожиданно в нем зародилось очень плохое предчувствие. Каждый раз, как появлялись паладины, следовала резня. Они могли целый город утопить в крови, убивая каждого грешника на своем пути. Паладины, пожалуй, самая уникальная профессия в мире. Они упертые, как бараны, защитники справедливости. У них сильная воля и еще более сильная вера. Стать паладином труднее, чем волшебником. Нужен не только талант, но и вера в хорошее, сердце полное добра. Без веры и справедливости паладины превращаются в обычных воинов, или даже темных рыцарей. «Следуй за добром, защищай справедливость, уничтожай зло», — звучал их девиз. Так что паладинов в мире, возможно, даже меньше, чем волшебников. Большинство из них были рыцарями с хорошим мировоззрением. В лучшем случае они повышали профессию до рыцарей стражей храма. Обычные стражи храмов были добрыми, храбрыми и благочестивыми, но не такими безумными, как паладины, пытающиеся уничтожить вообще все зло в мире. Великие, а в то же время жалкие люди. Саран уважал всех паладинов, хоть они и были его врагами, потому что в прошлой жизни сам почти стал одним из них. К несчастью, по пути он свернул на темную дорогу. В первую очередь паладины верили в добро и справедливость, и только потом в свое божество. Поэтому, когда рука серебра сказал: «Паладины бессмертны, справедливость вечна», Саран понял, что увидел начало великой резни. Похоже, легендарный паладин заранее задумал разлад с храмом богини богатств, и убьет всех, кто попытается остановить его безжалостную жажду добра и справедливости. Паладины убивали очень много людей, их профессия очень сильна, фактически это те же воины, но с божественными заклинаниями и защищенные божественной энергией. В итоге у них иммунитет к заболеваниям и даже страху. Это единственная профессия, способна призывать себе скакунов из других планов, включая даже пегасов и единорогов, самок. В любом городе были изменяющие своим супругам, а это уже грех. Темные ассоциации, банды, продажные чиновники и аристократы, чистых сердцем было в меньшинстве. А еще стоит помнить, какой это мир. Даже в прошлом мире Сарана таких было немало. В глазах суда такие люди виновны и должны получить соответствующее наказание, но в глазах паладинов существует лишь одно наказание – смерть. Здесь, в городе богатства, добрых людей гораздо меньше, чем злых. Золото не бывает без крови. Паладины редко решались действовать, но если решались, то их уже не остановить. Стоило только вспомнить одну из их клятв: «Не буду игнорировать зло, хаос и грехи. Даже если придется пожертвовать жизнью, я грудью встану на защиту справедливости и доброты». Если они умирали, то их души уходили в верхние планы, что на горе Целестии, что в двойном рае Битопи, благочестивые души паладинов принимали с большим гостеприимством. Иными словами, смерти они не боялись, потому как им был предписан рай. Даже если над ними провели какие-нибудь злые ритуалы или осквернили душу, легендарный Святой Дух Небес лично спустится за ними, если их вера крепка, и они не совершали грехов по своей воле. Так что судить о паладинах было трудно. Некоторые любили их как свет надежды и инкарнацию справедливости, но другие ненавидели и желали им исчезнуть навсегда. Пожалуй, и тех, и других было одинаково много. Любовь и ненависть были одинаково сильны. Саран относился к ним нейтрально, в отличие от большинства других обладателей злого мировоззрения. В этом мире достаточно как зла, так и справедливости. И второго в достатке во многом благодаря таким, как они. Пока паладины не используют проверку мировоззрения просто так, Саран мог даже отвесить им искренний поклон. Но если один из них будет использовать проверку мировоззрения, когда не просит, он не замедлит достать свой меч. До сих пор по миру ходила история про молодого паладина, который вошел в таверну искателей приключений и внезапно использовал проверку мировоззрения. Треть достала оружие, треть сбежала, еще треть была очень недовольна. И насколько бы это иронично ни было, а большинство женщин тащились по паладинам и даже пытались затащить их в постель, но при этом почти никто не желал заключать с ними брак. Многие паладины давали обет безбрачия и не поддавались искушению женщин в страхе греховного падения, но при этом усыновляли или удочеряли сирот, после чего учили их справедливости и доброте, чтобы вырастить наследников своего дела. Среди многих женщин заставить паладина пасть было чем-то сродни подвигу. В ратуши раздался такой злобный крик, что задрожала крыша. Внутри сидел сильный на вид мужчина, блестящий от золота. На его шее были невероятно дорогие ожерелья и медальоны, на каждом пальце лучилось драгоценное кольцо. Перед ним стояла группа людей, на которых он ревел и орал: «Идиоты, ублюдки! Почему вы не остановили этих бестолочей? Я вам всем головы оторву, свиньи! Как вы могли поверить, будто они здесь ради дитя страха? Вы реально не знаете, что происходит с местами, где появляются паладины?» Он ударил по столу и продолжил: «Что нам теперь делать? Вы хоть представляете, сколько людей мне уже пожаловалось за сегодня? А можете представить, что здесь произойдет, когда они используют массовую проверку мировоззрения? Да вас самих, идиоты, зарежут как свиней!» Чиновники и аристократы города чувствовали мурашки на спинах. Один из мужчин, с большим животом, успокоил дрожащую челюсть и пробормотал: «Ваше высочество, мы не могли их остановить. Это же рука серебра». Бам! Ему в голову влетел стул, разбивший голову до крови. «Тварь!» — продолжил рычать мужчина. «И что теперь делать? Город богатства станет городом-призраком, если эти придурки захотят очистить его от зла. Ты, Карлос, сколько в последнее время сделок с пиратами заключил? А ты, барон Мазли, сколько десятков тысяч золотых ты воруешь каждый год из городской казны? А твой сынок, как я помню, недавно изнасиловал и убил женщину с ее дочкой. А ты, ты и ты. Да на вас всех крови столько, что ведрами не вычерпать. Кто из вас никого не убивал? Одна проверка мировоззрения и нам всем конец», — рявкнул он. «Это же город богатств, мать вашу, а не света и добра. Каждый дирал здесь идет по цене крови. Как можно было впустить в город паладинов? Вы с ума сошли, что ли?» Мужчина средних лет, в наряде аристократа, нерешительно сказал: «В таком случае, может, мы могли бы всех их?» Он провел пальцем по горлу. Бум! Второй стул разлетелся о его голову. «Свинья тупая, кем ты считаешь серебряных рыцарей? Да чтобы победить тот отряд потребуется не меньше 300 солдат элитной армии. Ты реально хочешь устроить войну в городе богатств, и даже не считая руку серебра? Вы хоть знаете, откуда у него такая репутация? В Южном королевстве он вскрыл глотку, мать вашу, королю. Ты всего лишь жалкий барон. Если храм богатств не встанет на нашу защиту, они нас всех заживо вскроют. Далеко на юге, еще после разрушения мистической империи, не возникло больше ни одной империи за несколько тысяч лет. Вся территория там напоминала улей королевств, частью которых правили короли, другими аристократы, парламенты и даже храмы. Именно там случилась война, которая принесла руке серебра славу. Он в одиночку бросил вызов целому королевству и обрушил режим злого тирана, заставив того перед смертью отречься от своего добрейшего и самого маленького сына. С тех пор о руке серебра известно всем. Глава 179. Перевод на русский. Вжик. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 179. Заговор. И что теперь делать? Один из старших представителей знати нахмурился и медленно сказал: «В последние несколько лет каждый из нас, так или иначе, был связан с черным рынком и работорговлей. Все мы осквернены кровью. Если эти сумасшедшие начнут зачистку, то даже нам не сдобровать. Мы можем попросить храм богатств их изгнать, деньги не проблема». К этому старику мужчина в золоте относился гораздо лучше. Спокойным голосом он ответил: «Боюсь, это будет очень трудно. Богиня богатств, как и ее жрецы, нейтральны. Они не могут пойти против паладинов, иначе пойдут слухи, что они сменили мировоззрение на злое. Кроме того, у руки серебря божественный артефакт «Утренняя звезда», дарованный ему святым духом лорда величия. Если храм богатств посмеет напасть на него, Это будет вызовом храму величия, и тогда придут не только паладины, но и пробужденная армия. Вершители рассвета, в сравнении с паладинами, они были еще хуже. Может, они не настолько повернутые, зато их гораздо больше. Обычно они жили в городе величия и периодически помогали в войне со злыми дроу, но их основной целью были дьяволы и демоны, так что на злодеев смертного мира они обращали не так много внимания. Все же, правящий класс всегда эксплуатирует население, поэтому, если не случалось чего-то из ряда вон выходящего, они не обращали внимания, иначе никаких сил не хватит со всеми разбираться. Паладины очень редко покидали свои пристанища и не просто так, они ведь не могли игнорировать зло. Если им встретится жертва, умоляющая о помощи, то что делать? Проигнорировать? Это против пути паладина. Помощь, но как много может изменить паладин в целом мире? Таков порядок мира. Убей одного злодея, как его останки уже сталкивают со злачного места следующий. Пока существуют богатство и власть, будут существовать коррумпированные и просто злые люди. У мудрого короля может родиться тиран, и наоборот. Да и могут ли паладины устраивать резню в целых королевствах из-за тирании? Лучше ли будет житься населению, если убить правителя? Кроме того, рука серебра был особенным примером. Он владел божественным артефактом, и был сильнейшим из паладинов. Он ведь потомок лорда величия. В общем, хватит ли паладинам сил на такое? Тот еще вопрос. Если они будут кидать проверку мировоззрения без причин, то добьются только того, что темные и серые организации их всех перебьют. Однако в этот раз паладинам вполне хватало сил, так что власть города богатств не смела действовать поспешно, а храм богатств не мог просто их изгнать. Поэтому они могли принести проблем. Если бедняки начнут просить справедливости, они просто не смогут пойти против своей веры и придется что-то делать. Игнорирование зла было нарушением веры паладинов. Но сражение со злом здесь, все равно что истребление целого города. Поэтому Саран им сочувствовал. У паладинов нет права судить аристократов. Внезапно воскликнул спокойный мужчина надменного вида. Храм лорда величия не позволит им убивать аристократов. Мы копили свои богатства на протяжении поколений, и с каждым новым веком резни становилось все меньше. Даже если мы не будем заниматься работорговлей и черным рынком, то этим просто займутся другие. И тогда город богатств перестанет быть городом богатств. Рука серебра должен об этом знать. Если бы они занимались реальными проблемами, то пошли бы в бездну и ад. Он обвел всех рукой. Наши грехи ничто в сравнении с дьяволами и демонами. Мы, по крайней мере, поддерживаем в городе порядок. Мы даем черни работу и еду, и не позволяем разгореться хаосу и войне. Если бы мы не поддерживали закон, чернь жила бы еще хуже. Пираты, искатели приключений, павшие, неужели лучше отдать власть кому-то кроме нас? Эти слова были известны. Практически каждый день ораторы рассказывали черни, что если бы не защита аристократов, бедняков давно бы пожрали монстры. Мужчина в золоте задумался на несколько секунд, после чего сказал: «Да плевать, сейчас наша проблема, как разобраться с паладинами. Они не могут сдаться, иначе нарушат постулаты своей веры». Надменный мужчина осмотрелся и медленно произнес: «Козел отпущения, лидеры банд, ответственные за работорговлю и черные рынки, а еще те темные организации, что нам не подчиняются. Пускай станут нашими козлами отпущения. Мы можем помочь паладинам их всех истребить, и тогда чернь успокоится. Не думаю, что рука серебра такой сумасшедший, чтобы судить аристократов всего города богатств. Да, чего у власти всегда хватало, так это козлов отпущения, истребление которых пойдет им только на пользу». И, еще раз переглянулся с остальными надменный мужчина: «Мы должны найти того вампира, который дитя страха, как можно скорее. Это ведь все из-за него. Если не изгнать его, паладины останутся здесь. Предлагаю отправить всех людей на его поиски, а потом помочь руке серебра справиться с ним». Все смолкли на несколько секунд, после чего согласно закивали. «Да, он прав. Нужно найти дитя страха. Ага, либо паладины не уйдут. Корень проблемы был в этом вампире. Если бы он не пришел в город богатств, паладины не пришли бы за ним. Бедняки бы не стали требовать от них справедливости, и аристократы не оказались бы в таком неловком положении. Без руки серебра было бы нетрудно попросить кого-нибудь изгнать паладинов, или даже устранить их, но легенда такого не позволит. С другой стороны, если аристократы помогут разобраться с вампиром, то не опустятся же паладины до такого безумия, чтобы судить их, если только они не желают хаоса этому миру. Хорошо, Ударил по столу мужчина в золоте. Отправляйте гарнизоны и легион. Пускай хоть весь город вверх дном поднимут, но найдут этого ява-вампира. А потом схватим всех тех, кто отказывается нам подчиняться, и устроим показательную казнь. Все законно. Нельзя уничтожать самый богатый город, просто потому что кто-то тут не нравится. Что же до черни, то их зачистим попозже. На его лице появилась жестокая ухмылка. Какие-то бедняки угрожали его жизни. Он такого оставить не мог. Было отдано несколько приказов. Поначалу надменный мужчина не мог скрыть ухмылки, и странный свет сиял в его глазах. «Уж это заставит тебя выйти на чистую воду, а, идиот, думал, тебе удастся все замять. Я с радостью понаблюдаю за твоей смертью». Начинался заговор. Когда паладины появились, они стали клинком слабых, жаждущих справедливости. Где бы ни было зло, его разило это лезвие. Паладины сильны, но у них была очень большая уязвимость. Если кто-то просил их о помощи, они обязаны помочь. Если не удастся один раз, это будет сильным ударом. 2-3 таких удара, и их вера рухнет. Поэтому в мире так много бывших паладинов. Помощь одному – не проблема. Но когда весь мир нуждается в твоей помощи, бедные люди, на шее которых сели банды и знать, вот поможешь ты бедняку отомстить за его родных и близких, убьешь бандита, а со всей остальной бандой что делать? Сами по себе банды существовать не могут, за каждой стоят аристократы и чиновники. Но даже если устранить одну банду, сколько времени потребуется для появления второй? Сколько раз придется сражаться? Сколько людей нужно убить? Отступишь, и твоя вера ослабнет, тогда из паладина превратишься в воина. Если ты не терпишь зла, то и зло не терпит тебя. В каждом городе были хулиганы и злодеи. Проверка мировоззрения приводила к тому, что нужно убить все, кто вредил невинным. Но как можно убить всех? Как много этих всех в мире? Паладины настолько же сильны, насколько и слабы. Они вынуждены смотреть за миром, который не изменить, как ты ни пытайся. Защищать справедливость приходится ценой собственных сердец. Поэтому в глазах старших паладинов всегда скрывается печаль. Сколько раз время испытывало не только их силу, но и душу. Без руки серебра, возможно, они бы все развалились. Наличие его одного заставляло город богатств пойти на компромисс. Будь таких двое, они бы очистили даже этот город от зла. Втроем им бы удалось изменить природу города, повернуть его в сторону доброго мировоззрения. Впятером они бы превратили город богатств в новый город величия. К несчастью, он был лишь один, и одному, ему не изменить ни город богатств, ни бездну, ни ад, что существовали задолго до него, и продолжат существовать после. Сколько бы воинов ни сражались на стороне добра, между злом и добром всегда неизменный баланс. Бездна оставалась бездной, ад оставался адом. Паладины упертые блюстители справедливости, но как ты ни старайся, мир не прогнется под тебя. Потому что в этом мире вера значит слишком мало. Саран что-то увидел. Он услышал горны армии, увидел стражей города, спешно собирающихся в строй. В город отправили гарнизон. Видимо, аристократы пришли к логичному решению, начали очищать город собственными силами, чтобы не провоцировать на действия паладинов. Они планировали отвлечь граждан маленькой зачисткой и на этом успокоиться. Очень умный выбор. Видимо, городом богатств правят не идиоты. Глава 180. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 180. Резня. Ночь была беспокойной. Саран слышал взрывы и звуки сражений. Тут и там разгорелись пожары. Процветающая гавань порядка превратилась в рассадник хаоса. Ни одна из банд не была легкой целью. Каждый их член был сильным бойцом злого мировоззрения. Может, они были снаряжены не так хорошо, как городская стража, но желание биться до последнего вдоха могло перекрыть разницу. Никто не был настолько наивным, чтобы ожидать, будто улитые кровью бандиты сдадутся без боя. На улицах ввели комендантский час. Легионы зажгли факела, чтобы выделить безопасные зоны, дабы хаос не коснулся обычных людей. Всюду слышались крики и рыдания. Относительно тихая и спокойная жизнь этих людей была разрушена. Многие забивали двери и окна досками, чтобы не впускать к себе сбегающих бандитов. В темноте тут и там мелькали разбойники. Воры всегда были каркасом любой серой организации. Время от времени слышались крики городской стражи. В темноте было трудно разобраться с разбойниками второго ранга. Саран просто прятался в тенях. Он поднялся на колокольню и наблюдал за городом под его ногами. Посреди ночи, когда-то процветающий город, превратился в мрачное место. Склады в доках подожгли, стражи контролировали распространение огня. Всюду происходили стычки, Немало членов темной стороны прорвались из окружения с боем и сбежали. Огонь не удавалось контролировать полностью, и он задевал невинных. В трущобах завывали и кричали. Паладины тоже присоединились к сражению, но трущобы уже полыхали. И никто теперь не узнает, в общем хаосе ли дело, или кто-то решил отомстить черни, пожаловавшейся на жизнь. Своими жалобами они испортили жизнь очень многим достопочтенным людям. Город богатств был самым процветающим поселением, но процветание росло на земле зла. Теперь началась чистка, и естественно, зло не собиралось уходить так просто. Торговля получит сильный удар, от которого не скоро оправится. В следующие несколько месяцев не меньше 30% работников доков будут безработными, и вряд ли многие из них переживут этот Новый год. Эх, вздохнул Саран. Как и всегда, все превратилось в фарс. Город богатств пошел на компромисс с паладинами. Жертвы не получат заслуженной справедливости. Кому они нужны? Слабые и беспомощные. Возможно, темная сторона города на некоторое время станет сдержаннее, но в итоге изменится жизнь каждого. Вряд ли хоть кому-то будет легче жить, чем раньше. Зачистка паладинов испортит всю торговлю города, а это приведет к множеству безработных и падению экономики. Безработные могут даже начать продавать собственных детей. Богатые, с другой стороны, пострадают не сильно. Может, их доходы снизятся на небольшой период времени, но кто-то может найти даже больше источников дохода, воспользовавшись ситуацией. Какая к чертям справедливость, это даже ее видимостью не назвать. Банальная показуха. Тень Сарана перелетала от крыши к крыше, временами прыгая больше, чем на 10 метров. В темноте он был как призрак. Сейчас, в момент хаоса, чем он хуже остальных? Почему бы не воспользоваться происходящим? Здесь было полно таких же людей. Если силы хватало, то ничто не мешало опустить руки в богатство зачищенных организаций. Нужно спасать яблоки из огня. Люди злого мировоззрения не боялись рисков. Вся их жизнь заключалась в риске. Город богатств был слишком богат. Даже небольшие организации, занимающиеся контрабандой, накопили сотни тысяч золотых. Подобные суммы призывали рискнуть любого. Совсем безумные могли даже отправиться грабить аристократов, в надежде свалить вину на одну из разрушенных организаций. На смену порядку всегда приходит зло. Доченька, Мира. Мужчина с налитыми кровью глазами стоял перед огнем. По его потрепанной одежде и сильным мышцам было видно, что он работал в доках. Его дом полыхал, и в нем не выжил никто. Ни жена, ни дочь не смогли сбежать вовремя. «Не едет!» – завыл мужчина и схватил седого старика за горло. Он взревел. «Это все вы. Если бы вы не стали умолять паладинов, преступники бы не отомстили нам. Моя дочь бы не погибла. Я убью тебя, тварь сумасшедшая. Убью!» Тут молодой паладин ударом запястья лишил мужчину сознания. Он посмотрел на огонь, а потом на рыдающего старика. Откуда ему было знать, что все закончится так? Старик бормотал, словно сумасшедший. Как такое случилось? Как такое случилось? Молодой паладин и сам не понимал. Их добрые намерения превратились в неконтролируемый хаос. Он не знал, как много людей погибло, и впервые начал сомневаться в своей вере, начал сомневаться в значении справедливости. Потому что, даже со своей великой силой, они сделали только хуже. Крепись в своей вере. Похлопал его по плечу старый паладин. Жертвы, неизбежная цена справедливости, как такое случилось? Пробормотал юноша, с горечью в голосе. Почему их жажда справедливости превратилась в резню, как плохих, так и хороших людей? Скольким невинным людям придется умереть, демоны? Закричали где-то. На мгновение все замолчали, а через секунду паладины превратились в молнию, устремившуюся к звуку. Проверка мировоззрения. Они наконец-то использовали заклинание. Их сила начала распространяться волной света, задерживающегося на каждом человеке. Многие были белыми, но гораздо больше было серых, и не меньше светло-красных, темно-красных и кроваво-красных. Долгие годы эти обычные люди работали на злодеев, кто-то прямо, а кто-то косвенно. Некоторые помогали им в работе, другие прикрывали их грехи. В глазах паладинов они были одинаково виновны. Многие даже не знали, в чем заключаются их грехи. Полыхало все, весь город богатств пропах кровью и дымом. Бесчетные богатства, скопившиеся здесь, стоили крови очень многим. В итоге, под магическим излучением проверки мировоззрения, все небо осветили звезды кровавого света. Больше эта магия не поддавалась их контролю, бесчетные энергии собирались сами и окрашивали небо кровавым светом. Демоны прибыли. Никто не знал, кто призвал их, но как только они появились, началась настоящая резня. Возможно, мировое зло уже давно наблюдало за этим местом. Должно быть, они просто ждали возможности начать хаос и резню. Появление паладинов дало им такую возможность. Бедняки использовали паладинов как клинок справедливости, злодеи использовали демонов как кровавое лезвие смерти. Теперь этого не мог остановить никто. В пламени появился Хизроу 4 метра ростом, гигантская человекоподобная жаба, покрытая каменистыми наростами. Он безумно захохотал и разрубил целую толпу невинных людей одним взмахом гигантского топора. Его глаза были полны жажды убивать и удовольствия от человеческих страданий. Даже у Сарана почти не было шансов на победу против такого противника. За несколько секунд были убиты сотни людей, бесчетные конечности и изуродованные тела валялись всюду. От крови земля окрасилась алым. «Ублюдки!» — ревел мужчина в золоте, ведущий за собой армию. «Чертовы паладины, дегенераты, мой город, мой бедный город!» Он повернулся к своим людям и закричал: «Отправьте кого-то в храм за помощью, быстрее, тупые идиоты, нам срочно нужны жрецы, маленькие демоны-квазиты, гигантские механические пауки-ретриверы, огромные помеси человека со стервятником враки, человекоподобные жабы Хизроу и шестирукие ноги морилиты». Один за другим, из чадия бездны появлялись из пламени. Они возбужденно завывали и бросались на всех, кого видели. Сияние паладинов было таким крошечным и слабым в сравнении с этим злом. Эти демоны, обладающие силой превосходящей третий ранг, были как природное бедствие, обрушившееся на легионы. Они с радостью убивали все, что видели перед собой. Ха-ха-ха! Заполыхала иллюзия в пламени, формируя свирепые черты. Глупые смертные, наконец-то пришло время опустошить этот зловещий город адским пламенем. Как же много завывающих душ я слышу. Мы заберем их все с собой, и я стану еще сильнее. Но сперва, пускай тупые демоны веселятся, в конце всегда побеждают дьяволы. Искаженная тень быстро приобрела физические черты. Дьявол вышел из пламени, но вместо того, чтобы погасить свою жажду убивать, он нырнул в море огня. Пламя не могло нанести ему вреда, а он растворился в нем, будто и сам был лишь дымом. П.П. Необходимое уточнение системы Dungeon Dragons. Дьяволы. Законопослушное зло. Контракты с ними практически невозможно нарушить, но они, все-таки, зло, поэтому нужно отчетливо вчитываться в условия. Демоны. Хаотичное зло. Тупые и свирепые, жаждущие разрушения, непредсказуемые по своей природе. Лишь с некоторыми из видов можно заключить контракты на выгодных им условиях, но и тогда можно ожидать предательства. Глава 181. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 181. Рыдающий паладин. Демоны. Внезапно Саран прекратил двигаться вперед. Он взглянул вдаль и увидел, что пламя распространяется практически бесконтрольно. Заклинание обнаружения зла, как и способностей, позволяющих более точные наблюдения, у него не было, так что он не мог отчетливо различить ситуацию, но когда услышал крик, то увидел, как армия собирается в одном месте, и к ним бегут жрецы. Они хотели держаться подальше от этого конфликта, но в итоге были вынуждены вмешаться. «Что-то не так», — нахмурился Саран, запрыгнув на дымоход. «Демоны не так сильны. Очевидно же, что кто-то из людей ухудшает конфликт. Здесь затаился дьявол. Только дьяволы были так могущественны. Эти существа играли с сердцами и разумами людей, испытывая недюжинное удовольствие. Они не разбрасывались своими огромными магическими силами, а находили самое слабое звено среди людей злого мировоззрения и легким внушением провоцировали их, превращая показательную зачистку в войну. Злодеи, что не хотели умирать, теперь объединялись для сопротивления. Они были отчаянны, и сражение становилось отчаяннее вместе с ними. Всюду начинался хаос. «Где легенды?» – пробормотал Саран, наблюдая за городом внизу. «Почему легенды до сих пор не появились? Как они могли допустить такое? Рука серебра не идиот. Так где же он прячется?» Хаос распространялся. Армия города столкнулась с призванными демонами, но эти демоны призвали еще больше демонов. Только один из них, с сильными магическими способностями, призвал больше 10 дритчей, маленьких раздутых демонов-гуманоидов. Шестирукая нога, Морилит, с рангом выше 4-го, прорвала военный строй как нож масла. 6 ее клинков разрубали всех в клочья, немногие могли выдержать такие мощные удары. Морилиты были монстрами 18-го уровня, и в зависимости от уровня силы отдельные особи могли считаться даже высшими демонами. Удары 6 гигантских клинков и хвоста, прочнейшая шкура и огромный боевой опыт делали из них машины для убийства. Саран прекратил бежать за добычей. Ситуация вышла из-под контроля, здесь стало слишком опасно. Тук-тук, тук-тук. Саран весь вздрогнул и чуть не упал с крыши. Его сердце забилось как сумасшедшее, кровь прилила к коже, вены надулись. Снова температура его тела начала возрастать, а глаза наливаться кровью. Это продлилось 3 минуты, прежде чем его начало медленно отпускать. «Вивин!» – пробормотал он в ужасе. «Она здесь!» – крики слышались всюду. Саран нахмурился и осмотрелся, после чего бесшумно спрыгнул с крыши. Увиденное заставило его отступить на полшага и схватиться за рукоять меча. Молодой паладин в серебряной броне стоял перед ним, с его меча капала свежая кровь. Он не заметил Сарана, убрал свой меч и нагнулся, поднимая с земли крошечное тело своими дрожащими руками. Это была девочка лет 10. Она стала еще одной невинной жертвой хаоса. Раздался тихий всхлип. Паладин подавил назревающий рев и с горечью пробормотал. Как такое могло случиться? Как? Разве мы не стражи справедливости? Как мы могли такое допустить? Почему? Слезы потекли по его щекам. Погибшее дитя, разрушенные надежды. На вид ему было не больше 20. Саран вспомнил этого юношу. Он был тем, кто первым заговорил этим днем. Однако свет его ауры сейчас колебался, как слабое пламя свечи. Вера паладина пошатнулась и может разрушиться в любой момент. Если он не возьмет себя в руки сейчас, то потеряет божественные силы и станет обычным воином. Он не мог понять, как такое случилось. Не мог понять, как столько людей погибло, и столько детей. Паладин и сам был еще слишком молод. Сердце юноши было преисполнено справедливости, но это не делало его прочным. Он не боялся проливать кровь, не боялся зла и смерти, но боялся того, что видел. Все это произошло из-за их призыва к справедливости. Они начали эту войну, в которой погибло гораздо больше невинных, чем в любой другой день. Паладин потерял свой путь, он подверг справедливость сомнению. Саран на мгновение задумался. Божественное свечение практически исчезло. Еще несколько мгновений, и оно погаснет навсегда. «Это потому, что ты слишком слаб», — внезапно заговорил Саран, шокировав паладина. Юноша не схватился за оружие, он смотрел на разбойника совершенно пустым взглядом, продолжая держать тело девочки на руках. Саран посмотрел взглядом полным жалости и сказал, «Просто тебе не хватает силы. У тебя не было силы побороть зло, но вы спровоцировали войну между первобытными сущностями справедливости и зла. Ваши безрассудные действия привели к убийствам и смертям, привели к хаосу и невинным жертвам. Как вы собирались сражаться со злом?» — сказал Саран, обводя полыхающий город рукой. «Вы не такие сильные, как демоны, и не такие хитрые, как дьяволы. Зло неизмеримо могущественнее и хитрее тебя. Либо ты обладаешь силой победить зло раз и навсегда, либо зря заставляешь людей страдать. Третьего не дано. Демоны использовали вас, паладинов, чтобы начать войну. Они добились своих целей, и виновны в этом вы». Божественное сияние окончательно погасло. Глаза юноши были полны безбрежной боли и разочарования. Он прижал тело девочки и издал злобный рев. Способности паладина окончательно оставили его. Странный свет вспыхнул в глазах Сарана. «Ты недостаточно силен, недостаточно хитер, даже не знаешь, что такое зло. Как ты собирался защищать справедливость? Будь ты сильнее, превосходи ты по силе легенд, и тогда тебе бы удалось остановить это. Будь ты хитрее, превосходи ты по хитрости дьяволов, и тебе бы удалось убить их всех другими способами. Но у слабых и беспомощных нет шансов противостоять хаосу. Вы все просто жалкие марионетки в руках зла, идиоты, считающие, будто справедливые сердца могут изменить мир. Вы делаете только хуже». Каждое слово поражало юного паладина острой болью в сердце, он весь дрожал. Его броня прекратила блестеть, сияние отпустило клинок. Но на смену святого света прибыло нечто иное, нечто гораздо более странное. Он потянул свою руку к мечу и прошептал хриплым голосом. «Если я стану сильнее и хитрее, чем они, мне удастся их уничтожить?» Саран, с легкой улыбкой, кивнул. «Да, то, что ты видишь сейчас, всего лишь начало. В будущем станет гораздо хуже. Без силы тебе не добиться ничего. Выбрось беспомощную веру. Если ты правда жаждешь справедливости, то только зло тебе в этом поможет. Только злом можно бороться со злом. Найди свой путь, парень. Слышал про божественных мстителей? Они укажут тебе правильный путь». Саран растворился во тьме, оставив позади паладина, потерявшего веру в справедливость. Юноша медленно положил холодное тело девочки и достал свой меч, излучающий странную силу. Его аура паладина не исчезла, но теперь стала иной силой. силой тьмы. Серебряная броня потемнела, на место пропавшего света пришла тьма. Это может привести его к павшим паладинам или чему-то совершенно новому. Он пал, но в то же время нет. Перед ним была война веры и воли, а не крови. Победа в ней приведет к достижению легенд. В случае поражения он потеряет даже себя. Этого Саран желал видеть в молодом паладине. Только такие смогут выступить в будущей войне. 3 миллиона паладинов стали опорой мира. Им не удалось изменить мир, но они не позволили божествам его сломать. «Добро пожаловать в законопослушное зло, парень», – пробормотал про себя Саран. «Тебе обязательно найдется место среди божественных мстителей». Саран не верил в паладинов, но надеялся на божественных мстителей во времена трудностей. Они скоро должны появиться. Добро и зло не так важны. Хаос был настоящим бичом всего живого. П.П. П.С.Т. Со следующих глав времена трудностей будут смутным временем. Прошлое название я взял не из той компании, простите за эту ошибку. Д. П.С. Компания этой книги. Forgotten Realms. Забытые королевства. Глава 182. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 182. Пир вампиров. Божественные мстители. Это было особенной профессией. Название исходило от священного мстителя. Трудно сказать, является это оружие артефактом или нет, известно только, что оно могущественнее утренней звезды. К несчастью, оно было утеряно. В свое время, легендарный паладин, владевший им, прошел через многое. Никто точно не знал, что пришлось ему пережить, но в итоге он стал первым божественным мстителем. В те времена, лорд величия еще был богом рассвета. В начале катаклизма рассвета, госпожа судьба и Мурдания были убиты из-за его паранойи. Из трупа госпожи судьбы родились госпожа Фортуна и дева неудачи. Остальные боги пытались остановить бога рассвета, пока его самоотверженная, страстная и параноидная вера не нанесла еще больше урона миру. К несчастью, богам не удалось предотвратить катаклизм рассвета. Появление госпожи Фортуны и девы неудачи привело к очередному разделению богов. После этих событий мировоззрение бога рассвета изменилось с нейтрального хорошего на законопослушное хорошее. В итоге он стал одним из могущественнейших богов, лордом величия. Его потомки унаследовали титул бога рассвета, а сам он заменил бога справедливости как самый могущественный из законопослушных хороших божеств. Вторая вера паладинов начала смещаться к нему. Тем не менее, до сих пор оставались паладины, верящие в бога справедливости. Когда бог рассвета стал лордом величия, мать земли начала отступать, оставляя свои силы богине зерен. Никто не знал, что на самом деле произошло в те времена, но до сих пор лорд величия выступал против зла. Лорд славы даже начал войну в бездне, и мог бы запечатать ее, если бы элементальные боги захотели помочь. Все же, все 4 из них обладали великой божественностью. Бездна попыталась объединить мультивселенную, когда она только была создана, но именно элементальные боги превратили ее в то, чем она являлась теперь. После поражения, демоны решили, что сперва нужно разобраться между собой. Саран перемещался между теней. В его воспоминания город богатств ни разу не был разрушен, так что этот хаос должен был скоро прекратиться. Наверняка храм богатств вот-вот начнет помогать. И действительно, вскоре после его побега, золотой столб света вспыхнул в храме, и группа золотых рыцарей появилась вслед за ним. Вела их жрица богини богатств. В этот момент тысячелетия накопления денег и силы храма воплотились в форме сотен высококлассных рыцарей, снаряженных самым лучшим, что только можно найти. Над храмом появился расплывающийся силуэт, словно наблюдающий за всем городом. Это был возвышенный жрец. Жрец легендарного ранга, отказавшийся от физического тела, чтобы возвыситься в форму духа. Некоторые из них существовали так сотни лет. Сердцебиение Сарана внезапно ускорилось. Странное чувство появилось снова. Он чувствовал, что Вивин в городе, но не мог понять, где именно. От нахлынувшей крови у него разболелась голова, а в висках стучало. До сих пор ему даже не было ясно, что с ним происходит. Внезапно он почувствовал кровь, но не такую, что была разлита всюду, а некий более глубокий запах, отчетливо сохранившийся в его памяти еще с прошлой жизни. Только одна магия могла создавать этот запах, и Саран ее знал. Внезапно серебряный столб света ударил в небо. Рука серебра наконец-то появился, но спешил он не к демонам, а к башне невдалеке. В то же время, странные фигуры следовали к ней со всех сторон. Даже возвышенный жрец обнаружил что-то и материализовался, после чего полетел туда же. Сердце Сарана билось все быстрее и быстрее, его мышцы надулись как шары, зеленые вены извивались как черви, синева начала появляться в его лице, но затем все тело вновь успокоилось. Саран стоял на одном колене и ловил ртом воздух. Эти странные изменения были ему совершенно неподконтрольны, словно нечто совершенно чужеродное заставляло его изменяться. Скорее всего, это было как-то связано с божественностью страха, потому как никогда раньше он подобного не встречал. Его сердце, по ощущениям, чуть не взорвалось. Все перед глазами Сарана теперь отливало красным, потому что его глаза залились кровью. Он увидел вампиров. Эти злые существа двигались по крышам с поразительной ловкостью, что было естественно, ведь у них от природы около 20 очков этого атрибута. Словно почувствовав взгляд Сарана, один из них замер и посмотрел в ответ, но потом развернулся и продолжил двигаться в направлении руки серебра. Там случилось что-то крупное. Саран стиснул зубы и пошел в том же направлении. Вновь его тело начало выходить из-под контроля. Ускоряющееся сердцебиение и кипящая кровь практически лишили его способности двигаться. Но он продолжал ковылять вперед. Быть может, если он найдет Вивин, то поймет, что с ним происходит. На коже проступил пот, но уже через минуту он испарился. Температура его тела становилась все выше и выше, шкура стала красной, как у креветки, разум отказывался работать, а перед глазами мутнело. Его сердце то ускорялось, то замедляло темп. Оно словно пыталось взорваться. Бум! Раздался громкий взрыв вдали, земля под ногами задрожала. Саран! Послышался знакомый голос. Знакомый маленький силуэт выскочил из-за угла и подлетел к нему. Он посмотрел на задыхающегося Сарана и хотел коснуться рукой, но одернул, когда пальцы обожгло как раскаленным железом. «Боже мой! Почему ты такой горячий? Тебя будто вскипятили!» Сарану вернулось немного разума. Он поднял голову и с трудом открыл глаза. Перед ним стоял Аладдин, а чуть позади него прекрасная женщина. Взглянув на нее, Саран понял, что красивое женское лицо покрыто серебряной чешуей. Только один вид обладал такой характеристикой – змеелюдка. Словно опомнившись, Саран воскликнул хриплым голосом. «Змеелюдка! Карта змей! Вивин! Где Вивин?» Саран бросился вперед как молния, гораздо быстрее, чем когда-либо, и схватил женщину за руку. Ее кожа тут же покраснела, и она закричала, словно ее облили кипятком. «Отпусти, госпожа!» Госпожа пошла за сыном страха. Горячо. «Отпусти меня, сын страха, Вивин!» «Нет, она в опасности!» Саран немного восстановился. Вивин была единственной в его разуме, и ухватившись за ее образ, он пытался вернуть себе контроль над телом. Его зрачки были в два раза больше обычного, а температура тела достигла 90 градусов. Одежда уже начинала дымиться. Сделав несколько глубоких вдохов, он прыгнул на высоту 4 этажей, после чего побежал по крышам в направлении взрывов. «Как такое возможно?» – оцепенело пробормотал Аладдин. «Такая сила и скорость!» Саран уже достиг уровня легенд. На вершине башни мужчина с жутким лицом наблюдал за городом, что окутало море пламени. Его зрачки были кроваво-красными, а на губах играла жестокая улыбка. Словно король ночи, он был заворожен зрелищем. Столько убийств, столько безумия. Эти тупые клоуны уже пришли. Я чувствую, как распространяется страх. Сходите с ума, убивайте, бойтесь, почувствуйте отчаяние. О, идиоты, дайте мне весь свой ужас. Пир вампиров. Это было легендарное заклинание. Кровавая волна ударила сразу во всех направлениях, кровь живых в радиусе 500 метров начала кипеть. Она полилась ручьем из их глаз, ушей, рта и носа. В мгновение ока, бесчетные люди в радиусе действия заклинания погибли, реки крови начали стекаться к основанию башни. Полудуховные существа начали появляться из тел, медленно растворяясь во тьме ночи. Вся башня окрасилась багряным, как если бы ад пришел в мир смертных. Глава 183. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 183. Вампир-полубог. Саран двигался все быстрее и быстрее. Остальные для него будто замедлялись. Языки пламени перетекали, как вязкое желе. Люди замечали лишь мелькающую тень. Обычному человеку никогда не достичь такой скорости. Даже легенде бы не удалось. Город богатств разделяла 20-метровая река. Но Саран не останавливался перед ней, как и не пошел искать мост. Вместо этого он побежал прямо по воде. Всего 20 метров, но Саран бежал по воде. Выпрыгнув с реки на берег, он оставил в мраморной плитке трещины и прыгнул вновь на высоту 5-этажного здания. Вдали он увидел кровавую башню, руку серебра с сияющим мечом, и призрачным силуэтом перед ним. Призрак не только не боялся утренней звезды, но еще и был равен этому артефакту по силе. Перед его глазами появились строки информации. Вы вошли в реальность полубога. На вас действует эффект пировампиров. Начато испытание смерти. Испытание пройдено. Вы успешно избежали эффекта легендарного заклинания. На вас действует аура страха. Начато испытание воли. Испытание пройдено. Вы успешно избежали эффекта ауры страха. Он словно прошел сквозь невидимую стену. Сарану было очень знакомо это ощущение, как если бы он неожиданно оказался в другом мире. Такое чувство окружало аватары богов. Вампир-полубог, как много детей страха он убил. И где Вивин? Глаза Сарана становились все краснее и краснее, пока он приближался к территории битвы. Большинство зданий здесь были уничтожены, процветающий район превратился в руины. Каждое сражение легенд было катастрофой. Внезапно на его коже начали проступать татуировки. От самых щек они растянулись до рук и груди, завершившись жуткими спиралями. Чем ближе была Вивин, тем сильнее кипела его кровь. Температура тела уже превзошла 100 градусов, а позвоночник захрустел и Саран стал гораздо выше. Ловкие и тонкие пальцы начали расширяться, когти росли и блестели. Он не выдержал и болезненно зарычал, и когда глаза его снова открылись, то стали совершенно красными, даже зрачки. Па! Саран прыгнул вперед как снаряд катапульты, в одно мгновение он пересек десятки метров. Его одежда порвалась из-за чудовищных мышц торса и рук, только темно-красный плащ продолжал висеть на нем. Он уже был больше 2 метров ростом, со странными татуировками на теле, и даже с когтями. Даже со своей стальной волей ему не удавалось адаптироваться к таким изменениям, но времени думать об этом не было. Вивин уже рядом. Очертания Сарана размылись, он прыгал с крыши на крышу с чудовищной скоростью, даже запрыгнул на часовую башню 30 метров высотой одним легким толчком ног. Никакие препятствия на пути не могли его замедлить, он проносился мимо как порыв ветра, а в то же время мрамор под ним раскалывался будто стекло. При каждом его приземлении трещины расходились на 3-4 метра. Внезапно, словно благодаря телепатии, он посмотрел в точности на Вивин, что скрывалось на крыше вдали. Она выглядела совсем не так, как он ее запомнил. На нее было черное платье, а глаза стали алыми. Судя по ее настороженности, Вивин сражалась с кем-то. Вокруг нее плясала странная, неразличимая тень. Однако Саран не мог ее различить, потому что тень уходила на другой план. Это тень легендарного уровня. Вивин. Что с ней стало? Это Вивин или Лилиан, брат? Удивленно воскликнула девочка, никак не ожидавшая появления Сарана. Хотя он сильно изменился внешне, она узнала его с первого взгляда. Внезапно позади нее появился странный силуэт, мужчина с холодным лицом. Саран уже где-то его видел, но тот вдруг поднял палец и тусклый свет выстрелил в Вивин, отвлекшуюся на брата. Это было легендарным заклинанием, поглощение энергии. «Осторожно!» – закричал Саран, его зрачки расширились, когда он узнал заклинание. Когда-то оно принесло ему очень длинные мучения. Стоило ему услышать голос Вивин, и Саран отбросил все тревоги на потом. Стиснув зубы, он исчез в плане теней, возникнув вновь из тени за спиной сестры. Он обнял ее и закрыл от легендарного заклинания своей спиной. Все произошло в одно мгновение. Хладнокровный мужчина появился за спиной Вивин, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, и использовал легендарное заклинание. Саран, увидевший это, мгновенно исчез в тенях и закрыл крошечное тело сестры своим телом. Безумная волна негативной энергии ворвалась в его тело мгновенно, кожа Сарана начала иссыхать и распадаться на части. Сила и жизненная энергия Сарана отправлялись в другое пространство. Его взгляд стал пустым, на лице появились морщины, светлые волосы быстро становились серые. «Брат, нет!» — Вивин закричала, ударная волна разлетелась вокруг нее. В крике девочки была ярость и жажда убийства. Бесчетные существа в радиусе 3 километров погибли, а у выживших потекла кровь из глаз, ушей, рта и носа. Вивин обняла Сарана, за ее спиной распахнулись крошечные демонические крылья, розовая ленточка в волосах сгорела, распуская длинные волосы по ветру. «Брат, братик!» Вивин обняла его тело своими крошечными руками, на ее глазах его кожа иссыхала, как корка пропавшего овоща. Серые волосы окончательно поседели, дыхание становилось все медленнее, а тело значительно уменьшилось. Он стал легким, как перышко. Безумные строки появились перед его глазами. Вы пострадали от легендарного заклинания поглощения энергии. Вы пострадали от эрозии энергии. Сопротивление провалено. Навсегда потеряны 2 уровня профессии. Вы пострадали от эрозии энергии. Сопротивление провалено. Навсегда потеряны 2 уровня профессии. Вы пострадали от эрозии энергии. Сопротивление провалено. Навсегда потеряны 2 уровня профессии. Саран сперва потерял 2 уровня танцора теней, потом 2 уровня как разбойник, и еще 2 как разбойник и волшебник. Негативная энергия разъедала его тело и ослабляла жизненную силу. Он потерял 8 уровней и сотни очков здоровья, оказавшись в состоянии на грани смерти. Его сердцебиение было очень медленным, а дыхание остановилось совсем. Но когда Вивьен перешла в демоническую форму, Саран вдруг открыл глаза. Его глаза были полностью красными, как если бы у него совсем не было зрачков. Внезапно он поднялся в воздух и весь затрещал, иссушенные мышцы начали надуваться, бледная кожа становилась все прочнее, по всему телу появились жуткие татуировки, а руки превратились в острые когти. От него исходил жар раскаленного металла, и он был похож на демона, но в то же время отличался. Активирована сила божественности. Активирована форма потрошителя. Активированы атрибуты потрошителя. Божественность страха превращена в божественность убийства. Сын резни пробудился. Чистота крови недостаточно. Активация полной формы потрошителя провалена. Активирована трансформация в синхронизации с божественностью. Трансформация в полудемоническую форму завершена. Время остановилось в этот момент. Глаза Сарана медленно открылись. Вивьен была поражена. Мужчина, пораженный, пробормотал: «Такой запах крови. Это запах убийцы. Дитя резни. Невозможно. В этом мире не могло остаться детей резни». Глава 184. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 184. Дитя резни. Дитя резни. Давно не упоминалось это имя, потому как оно было катастрофой настолько чудовищной, что даже зло и страх были лучше. Прошлые дети резни были детьми сразу 3 богов смерти. Они, по слухам, были самыми чудовищными из всех полубогов.